Сейчас я оставался одним из самых слабых феодалов. Пусть у меня и было целых два замка, но собственное экономическое положение сейчас было глубоко в том месте, куда никогда не заглядывало солнце. Так что было решено покамест не раздумывать о значительном улучшении собственного войска. Сейчас было значительно больше вариантов, куда деть получаемые средства. Мало того, что мне стоило воспользоваться возможностью выкупить у церкви побольше скота, так еще и подумать насчет создания хотя бы одной ткацкой мастерской, а для этого нужно не только закупить станки, но еще и отыскать самих мастеров, которые будут изготавливать саму ткань. Я наблюдал за тем, как две небольших фаланги медленно сближаются, закрываясь щитами и ощетинившись копьями. В таком построении не было ничего удивительного, ведь на поле боя продолжали доминировать конники, тогда как пехота выполняла лишь поддерживающие функции, очень часто практически не вступая в бой. Пожалуй, что одни только стрелки иной раз становились действительно важной частью войска, так сказать, открывая сражение плотными залпами обстрела. Судя по данным разведки, иной раз хватало всего несколько залпов, после чего не следовало следующей конной сшибки. Странно, что и по сей день никто не додумался до возвращения плотного строя пик, которые в скором времени, даже не применяя огнестрельного оружия, могут низвести на нет доминирование кавалерии на поле боя уже до скончания веков. Радовало, что обе шеренги сегодняшним днем уже усвоили уроки и теперь не разбивались при сближении на отдельные схватки. Теперь они продолжали держать строй, обмениваясь многочисленными ударами копий. В такой схватке побеждали самые дисциплинированные воины в достаточно глубоком строе, чтобы не разрушиться при первой же сшибке. Это уже внушало уважение и надежду на то, что вскоре у меня будет пусть и небольшой, но достаточно боеспособный отряд, который будет способен дать действительно достойную схватку при большой необходимости. «Господин, господин!» Они перешли реку. В мою сторону со всех ног бежал крестьянин, активно размахивая руками. Судя по одежде, он был не из земледельцев, а пристроенный на боку колчан намекал на его охотничье ремесло. Человек определенно бежал далеко не один километр, ведь при далеко не жаркой погоде его одежда промокла насквозь. Человек бежал и спотыкался, едва удерживая равновесие. «Да остановись ты!» Подбежал я к охотнику, придерживая его за спину, кто через реку перешел. «Пхлы! Много! Несколько сотен!» На плотах переплыли реку. «Черт! Куда они движутся?» «Сюда! Они движутся прямо на замок речной пик, господин!» Я длинно выругался. Похоже, что я слишком сильно расслабился, уверовавшись в том, что аборигены ушли далеко и долгое время не захотят переходить пограничную реку. Было глупо полагаться, что первые обитатели острова не решатся перейти в контратаку, тем более что их поселения на самом северо-востоке были действительно громадными, из-за чего их контрнаступление обещало быть действительно серьезным. Хотя, есть шанс того, что это простая массовая разведка боем. Впрочем, кем бы они ни были, но в любом случае необходимо разбить войско аборигенов, которые грозило разорить мою землю, чего мне определенно не хотелось видеть. «Ты уверен, что они двигаются именно сюда? Сколько им идти по прямой?» «Да, господин, я уверен, не меньше 3 часов им идти придется, на их пути деревня», — рыкнул я, после чего витиевато выругался на русском, «Димон, посылай гонца в деревню, чтобы они эвакуировались. Мы также выдвинемся за ними». Отдав приказ, я вновь повернулся к охотнику, «Ты тоже беги в деревню. Пусть бросают все и уходят в леса, мы отстоим деревню». Едва я успел отдать приказ, как один из воинов вскочил в седло и, дождавшись охотника, во весь опор помчался в сторону деревни, стоявшей примерно в 5 километрах к северу от замка речной пик. Это было единственное поселение, которое стояло на пути надвигающегося племенного войска. Если охотник меня не обманул, то оно будет действительно большим и сил моего отряда может не хватить. Но удержание деревни было просто необходимо с точки зрения моего собственного авторитета. Если крестьяне не увидят во мне человека, который будет не способен защитить их от побега, то ничего хорошего для меня это значить не будет. Возможно, что они будут куда охотнее сотрудничать с любым другим феодалом, который покажется им куда более компетентным в делах ратных. Потому мне было необходимо подтвердить собственный авторитет на поле боя. Меньше чем через час мы уже оказались в деревне. К сожалению, я еще не научил своих воинов маршировать, но даже так легкой трусцой в виде толпы мы смогли добраться до деревни, где уже шла массовая эвакуация населения. Крестьяне под руководством старейшины и посланных мною воинов бросали все свое имущество, забирая только движимое имущество в виде скота. Я бы приказал им бросить еще и своих четвероногих питомцев, но нужно было заниматься налаживанием хоть какой-то обороны. Деревня была достаточно небольшой и стояла в открытом поле, а потому организовать засаду будет очень проблематично, особенно считая практически полное отсутствие у меня стрелков. Сейчас при моих бойцах было всего 6 арбалетов, и большого эффекта на поле боя в таком количестве они не принесут. Пожалуй, единственное мое преимущество сейчас было в наличии дисциплины в рядах моих воинов. Впрочем, даже этого было маловато, чтобы надеяться на победу. Только если аборигены действительно собираются исключительно на разведку с боем, то вряд ли они будут биться до самого конца, ведь им также необходимо сохранить как можно больше бойцов для последующих войн и разборок между племенами, которые, несмотря на угрозу со стороны королевства, не собирались объединяться под правлением одного монарха, до сих пор существуя разрозненными кланами и племенами. «Что будем делать, господин?» – спросил меня Димон. «Биться. Другого варианта у нас просто нет. Мы могли бы отступить к замку и дать им бой там. Здесь не самые удобные позиции. Нас могут просто зажать в деревне. Если мы отойдем в замок, то разграбит деревню прямо перед засеванием полей. Допустить такого нельзя, так что примем бой здесь. Плевать, что их в несколько раз больше. На нашей стороне готовность, а они вряд ли ожидают здесь нас встретить. Остатки крестьян успели эвакуироваться из деревни, и только несколько мужчин вызвались остаться в поселении, чтобы взять в свои руки арбалеты. Мне пришлось им доверить это оружие, чтобы освободить как можно больше бойцов для рукопашного боя, который сейчас был наиболее ключевым элементом сражения. Кланы появились ожидаемо. Они вышли из леса большой толпой, выстроившись широким фронтом. Пхалы даже настарались соблюдать хоть какого-то строя, атакуя как им вздумается. Даже их оружие не было хоть сколько-то стандартизированным. Прямые одноручные мечи, топоры, двуручные секиры и копья. В руки бралось вообще все, что хоть как-то могло убивать представителя рода человеческого. Удивительно, что они совсем не брали в руки луки и уж тем более арбалеты. Разведка сообщала, что в военной доктрине кланов пхалов не было первоочередного обстрела, который задавал тон сражению. Они просто атаковали стена на стену. Впрочем, несмотря на свой агрессивный стиль ведения боя, племена пхалов были достаточно бедны, из-за чего у них практически не было доспехов. Кольчуги среди них были настолько редким явлением, что из 200 аборигенов, которые напали на мою деревню, кольчугами обладали меньше десятка. Пхалы, похоже, решали одержать победу числом, завалив мои отряды мясом. Волосатые люди, похоже, не ожидали появления здесь моего отряда, а потому просто встали прямиком перед лесом, непонятно чего дожидаясь. Я же стоял в первой шеренге своего отряда, все сильнее сжимая полуторник. Видимо, аборигены решались, нужно ли им вступать в открытое столкновение или же стоит отступить, чтобы не терять людей. Ожидание оказалось долгим, и мне уже показалось, что получится разойтись миром, но затем над войском пхалов затрубили врага. Громадная толпа медленно двинулась в нашу сторону, совсем не соблюдая строя. Самые молодые и ретивые хотели как можно быстрее вступить в сражение и потому быстро перешли на бег, не считая нас за полноценных соперников. Их попытались окликнуть старшие товарищи, оставить их криками, но это не помогало. Моим стрелкам было позволено стрелять без команды, а потому пхалов быстро остудили первые прилетевшие в них болты, пущенные неожиданно меткими крестьянами. Троих аборигенов убили сразу, и это остановило задор атакующий. Они моментально остановились на границе обстреливаемой области и принялись всячески пытаться издеваться над моими воинами, демонстрируя задницы и свои молодые уды. Бойцы мои в ответ пхалом свистели и обещали натянуть яйца на глаза, но мне оставалось лишь разочарованно вздыхать, понимая, что эти аборигены доставят еще многочисленные проблемы, а значит и потери ресурсов. Конечно, можно попытаться совершить хоть какие-то переговоры с ними, договориться о добрососедстве, рассчитывая, что кланы аборигенов останутся лояльными договору с представителем захватчиков, но здесь доктрина просветительской экспедиции разрешала перейти к массовому истреблению. Да, это означало громадные потери среди человечества, а численность пхалов, которую удалось примерно рассчитать благодаря орбитальной разведке, исчислялась 3 миллионами. Однако же главы объединенного человечества считали, что это весьма незначительная потеря, учитывая будущее присоединение планеты. Мне была даже известна история о том, что один из агентов, еще во времена второй просветительской экспедиции, вовсе воспользовался смертельным биологическим оружием, чтобы истребить население целого континента. Конечно, уровень развития планеты, которая попала под его управление, был значительно выше Киргизии, но даже такой метод противодействия несогласным жителям планеты был крайне жестоким и неожиданным. В данных, написанных в опусе «Колонизация», являющемся обязательным к прочтению для любого агента, действия агента В-42 повлекли погибель полумиллиарда человек при общем населении планеты в 3 миллиарда. Агент, используя обширные данные объединенного человечества, смог вывести устрашающий в своей смертельности вирус. Тогда правлению агента В-42 сопротивлялся один единственный континент, который смог создать полностью самодостаточную экономику и эффективную армию, которая легко отражала все попытки высадиться армиям-агентами. Морская и воздушная осада также не помогали, а потому агент отправил зараженные артиллерийские снаряды. Хватило заражения всего лишь одного военного гарнизона, после чего болезнь распространилась по всему континенту всего за 4 месяца, а после смерти всех носителей вирус умирал сам по себе. Тогда объединенное человечество наконец присоединило к себе новую планету, а агента В-42 не понес никакого наказания. Отогнав воспоминания, я вновь сосредоточился на наступающем на нас воинстве аборигенов. До сотни метров они старались идти медленно, ведь потери от стреляющих крестьян на таком расстоянии были незначительными, но когда до моих шеренг оставалось не больше сотни метров, то они наконец атаковали, разогнавшись всей своей громадной толпой. В таких массовых сражениях я еще не был, но сотни пройденных модуляций явно оставили след на мне, а потому страх перед боем отсутствовал практически полностью, тогда как влившийся в кровь адреналин придавал все большего азарта. «Держать строй!» — рявкнул я перед тем, как людская лавина пхалов налетела на наш строй. Аборигены налетели на наш строй, чуть ли не запрыгивая нам на головы. На момент мне даже показалось, что строй моментально рухнет, но я все же ошибся. Мои воины выдержали первый накат и сразу же принялись отвечать многочисленными ударами копий, просовывая их сквозь щели щитов. Кровь полилась рекой и звуки ударов, перемежающиеся с криками воинов, звучали песни в моих ушах. Я чувствовал, как мой меч врубался в незащищенные тела пхалов, уничтожая их плоть и кровь. После каждого удара очередной труп валился, но даже так я чувствовал, что силы кончаются. Аборигены просто давили нас массой, пользуясь собственной многочисленностью. Пусть они и не смогли прорваться сразу, но теперь медленно, словно мясной танк, давили нас назад, оплачивая каждый шаг собственными жизнями. Рано или поздно они могли бы нас просто уничтожить, если бы не припрятанный небольшой отряд во главе с демоном. Он единственный был настолько умелым конником, что смог бы справиться с управлением немногочисленной тяжелой кавалерии. На них была последняя надежда, ведь численность наша была слишком малой, чтобы выиграть собственными силами. За шумом жаркой битвы я не слышал, как стучат копыта по примятой земле, но затем все резко изменилось. Натиск будто по щелчку ослаб. Пхалы до сих пор не смогли противостоять своему главному страху – кавалерии. Даже маленького отряда, врезавшегося в их спины, хватило, чтобы посеять в сердцах этих дикарей страх. Их натиск стал стухать, а я, наоборот, приободрил своих воинов, которые собственной доблестью готовы были совершить последний мощный удар. Кавалерия рубила и топтала спины аборигенов, а пехота навалилась всей своей стальной мощью, низводя шансы на победу дикарей к нулю. Битва была короткой, но яростной. Дикари, получив жесткий отпор, бежали обратно к лесам. Немногочисленные конники пустились в погоню, поражая врага в спины копьями и мечами, но пехота осталась на месте. Дикари были разбиты на голову и в очередной раз бежали обратно за пограничную реку. Глава 12. Блесгос, почему ты привел так мало воинов за собой? С твоих земель должно было прибыть не меньше двух копий, а сейчас я вижу лишь одно. Где твои оставшиеся бойцы? Ты посмел нарушить собственную клятву, которую дал мне перед получением феода. Граф вызвал нас на смотр войск. Процесс был более чем обычным, а потому все подчиненные ему феодалы и поселения привели назначенное их клятвой воинство. Удивительно, но под рукой самого графа было не так много кавалерии, как можно было предположить раньше. Большую часть вставшего лагеря занимала пехота, чуть меньше половины которой являлась стрелками с луками и арбалетами. Такой принцип был использован из-за местности самого Бикида. Большая часть территории пограничного графства была представлена лесистыми холмами, где развернуться кавалерии было не настолько просто, а вот пехота как раз могла действовать достаточно вольготно, а в особенности стрелки. Только ближе к самому побережью начинались равнины, и потому Тортуи смог привести больше 200 человек, более 50 из которых являлись конниками. Это были действительно большие силы, и сам Тортуи являл по зову графа чуть больше 1/5 всего вассального воинства, что было не особенно удивительно, учитывая большие доходы его города. Я же сейчас смотрел в глаза графа и не видел в них отблеска злости. Пусть он внешне напускал ужасы перед собственными вассалами, но глаза слишком сильно выдавали в нем хладнокровие. Быть может, он пытался распекать меня перед остальными, но сейчас я чувствовал, что страшиться его просто нет смысла, тем более что у меня имелся вполне себе достойный ответ. Мои бойцы должны быть на месте. Только недавно мои земли и земли всего графства подверглись нападению аборигенов. Мне удалось дать им отпор, но пока я здесь, то деревни должны оставаться под защитой. Даже мой помощник остался там, чтобы в случае острой необходимости от моего имени смог собрать ополчение и дать бой. Ваше сиятельство, мой долг перед вами защищать земли, и сейчас гораздо важнее подготовиться к ответному нападению на земли аборигенов. Пусть мои слова и разгневают вас, граф, но нам нужно показать пхалам собственную силу, а иначе они перестанут видеть в нас опасность. Необходимо перейти за реку и обрушить на их становище нашу злость. В противном случае нам придется раз за разом отражать их нападения, а силы у нас не бесконечные. Похоже, что мой ответ пришелся по душе графу, ведь пусть он и смотрел на меня какое-то время, хмуря при этом брови, то затем медленно растянулся в улыбке. Граф отошел от меня, после чего внимательно обвел всех остальных своих прибывших вассалов. Барон Госсправ, все вы оголили собственные владения, не догадавшись о постоянной опасности, исходящей от этих волосатых чудовищ. Похоже, что вы совсем расслабились, посчитав, что аборигены ушли слишком далеко, чтобы вы их боялись. Судя по всему, это была лишь разведка, и теперь последует значительно более мощная атака. Теперь вы должны быть готовы начать сражение, и при первом же моем приказе вы должны явиться сразу с войсками. Какое-то время граф продолжал распекать своих вассалов за то, что многие их бойцы явились на смотр без нормального снаряжения. Ладно еще если пехотинцы были в стеганых куртках с металлическими шлемами и копьями, но некоторые воины вовсе были в простых туниках и с поржавевшим оружием. Такого допускать было просто нельзя, ведь в таком случае своим снаряжением они были примерно сравнимы с аборигенами, которые также не особенно славились хоть какой-то защитой своих воинов. Если начнется битва, то пхалы легко убьют их, не испытав особенных проблем. Аборигенам даже не было большого смысла атаковать крепости ввиду общей типологии войны, которую они должны были вести с пограничным графством. Они просто совершали рейды по деревням, стараясь вырезать как можно больше крестьян, забрать провианты и дорогих товаров, после чего скорейшим образом отступить на свои территории. Ввиду этого было необходимо совершить как минимум один ответных поход, в ходе которого стоит нанести пхалам как можно больше вреда. Иначе они могут продолжить свои нападения, будучи справедливо уверенными в том, что в погоню за ними никто не пойдет в погоню. К тому же, если у них найдется грамотный вождь, который не лишен военного таланта и достаточно материальной части в виде транспорта, который даст его войскам пересечь границу без особенных проблем, то вполне возможно применение им тактики раздергивания сил пограничных баронов. Конечно, у каждого из нас есть собственные дружины, но если границу перейдут сразу несколько мелких отрядов, то придется выбирать, с кем сражаться, ведь сил у большинства было не так много. Как только же основанная дружина выйдет и уйдет на преследование мелкой группы аборигенов, то сразу может появиться куда как более боеспособная армия аборигенов, которая сразу не встретит сопротивления и наворотит очень много неприятных дел. После распекания собственных вассалов, граф решил отвести меня в сторону. Ничего плохого я не ожидал. Граф, естественно, обладал по сравнению со мной действительно большими ресурсами, и в столкновении мне с ним не выжить, но и тотального произвола совершить он не мог, ибо сам был вассалом короля, который человеком был крутого нрава и точно не потерпит развала пусть и дикого, но очень важного региона, который прикрывал все королевство от контрнаступления аборигенов. Сомневаюсь, что пхалы выдержат полноценную долгую войну с мобилизованными со всего королевства войсками, но значительно потрепать экономику страны им вполне может удастся. Так что королю выгодно держать своевольного графа в узде, чтобы пограничное графство продолжало нести свою службу. Я тебя понимаю, барон, что энергии внутри тебя много и горячая кровь требует сражений, но лучше тебе помолчать об ответном походе. Маленький отряд переправить через реку проблем не будет, но если армию переводить, то нужно мост строить, а деньги на это откуда взять? Это мастеровых нанимать нужно, крестьян привлекать, материалы тащить и все остальное. К тому же король разрешения своего мне не давал, чтобы землю новую осваивать. А нужно ли мне людей терять в похоже, если земля за рекой мне не отойдет? Вот и я о том же, что смысла для меня в этом большого нет. Видно, что воин ты сильный, раз отважился с несколькими сотнями волосатых сразиться, но не забывай о том, кто здесь хозяин. Перерастание речи в диалог граф не пожелал, а потому быстро удалился. Стало ясно, что теперь он за мной следить будет гораздо пристальнее. Не стоит самонадеянно думать о том, что мой сюзерен просто так выдал мне похвалу. Он практически открытой речью заявил о том, что просто нельзя претендовать на изменение сил в регионе. Несогласие будет расцениваться как прямая угроза, а это может караться смертью. У меня же сейчас не было сил на противостояние и совсем не было понятно, как поступит король в случае начала войны. Он мог вполне спокойно прийти на помощь графу, и тогда не будет шансов на удачный исход восстания против графа. В речной пик, ставший своеобразной столицей моих земель, я вернулся в приподнятом настроении. Пусть граф и не выказал поддержки в моем начинании на ответных похож, но даже так экономическая ситуация не могла не вызывать улыбку. Пока мне с войском пришлось отойти на встречу с графом, то шахта уже добывала достаточное количество соли, чтобы можно было не наращивать объемы минимальной добычи для работников. Конечно, можно было привлечь еще нескольких работников, но сейчас в этом не было большой необходимости. Казалось бы, можно просто отдыхать и считать прибыток с торговли солью, но сидеть просто так для меня казалось слишком неправильным решением. Времени у меня было вагон и маленькая тележка, ведь благодаря медицине земли и большому количеству имплантов мой организм будет стареть слишком долго, а потому даже при тяжелом труде средний возраст человека был больше сотни лет. Конечно, бывали прецеденты, когда представители человечества умирали в возрасте лет этак 50, но сейчас такая ситуация была скорее аномалией, нежели стандартом. Чаще всего люди, которые не вылезали из самых развитых городов земли, имели доступ к отличного качества еде, земным клиникам и большому количеству денег, то вполне могли прожить целых полтора века, а при наличии хорошей генетики подойти к 200 лет, оставаясь при этом в здравом уме, но весьма дряхлом теле. Уже 400 лет человечество пыталось перешагнуть рубеж жизни в 2 века, но этот рубеж все не поддавался человеческому гению. Я же отдавал себе отчет в том, что дожить до 100 лет будет большим достижением. Мало того, что качество еды в этом мире далеко не такое хорошее, как могло бы быть, так еще и уровень медицины находился где-то в районе плинтуса. Конечно, у меня должно получиться за отведенный век дать значительный прирост в технологическом плане в большей части того великого количества областей развития человечества, но до уровня объединенного человечества дотянуть не смогу совершенно точно. Кстати, говоря о человеческом развитии, наконец стоит приняться за отрисовку чертежей. Радовало, что бывший хозяин речного пика обладал некоторыми запасами бумаги и чернил, позволяющих мне заняться расчерчиванием чертежей изделий, которые было необходимо произвести в ближайшие недели или даже месяцы. Все-таки усиленные имплантами мозг хранил громадное количество информации, значительную часть которых занимали именно чертежи со всей сопутствующей информацией. Фактически, в моей голове находился микрокомпьютер, помогающий в расчетах и хранении знаний. Такие микрокомпьютеры изобрели еще для 4-й просветительской экспедиции, но постоянно улучшались, значительно увеличивая автономность каждого отдельного агента. Ранее агентам приходилось держать постоянный контакт с исследовательскими кораблями, которые отсылали чертежи и полезную информацию через специальные внешние устройства, которые могли обнаружить жители планет, что не могло привести ни к чему хорошему. Перед началом перенесения чертежей на бумажный носитель, мне было необходимо сделать для себя несколько привычных приборов для черчения с десятичной системой измерения. Мой мозг просто отказывался воспринимать местные меры расчета, А потому было важно в ближайшее время провести этакую реформу, которая значительно облегчит все расчеты в королевстве. Конечно, для этого придется добраться до короля, ведь только в его власти есть возможность ввести такой указ на территории всей страны. Из нескольких идеально ровных брусков мне удалось сделать самые примитивные, но идеально точные чертежные принадлежности, при помощи которых принялся творить чертежи, прямо наслаждаясь этим процессом. Первым делом была очерчена схема ветряной мельницы. Удивительно, но местные ученые до сих пор не смогли подчинить своей воле ветер. Если энергию воды уже давно и с большим успехом применяли в областях сельского хозяйства и производства, то вот ветряные мельницы до сих пор не встречались во время аэрографической разведки, которая на постоянной основе велась на протяжении всей подготовки к высадке. Конечно, в Билькиде был не самый удобный ландшафт для размещения таких мельниц, но вот на равнинной местности за речной границей можно было разместить множество ветряных мельниц. Хотя, куда с большим удобством и эффективностью можно было применять мельницы водяные, поскольку пограничная река обладала весьма быстрым течением и места на ней было очень много. Следующим изобретением, введение которого могло принести действительно большой доход, были доменные печи. Хотя бы одна небольшая доменная печь могла действительно увеличить выпуск металла в отдельно взятом регионе. Конечно, на ее строительство понадобится большое количество материалов и грамотных мастеровых, но по сравнению со здешним сыродупным производством выигрывал в разы. Доменная печь производила весьма и весьма большие объемы чугуна, равняющиеся примерно 1,5 тоннам всего за одни сутки. Такой объем производства по нынешним меркам просто невообразим, особенно учитывая тот факт, что при вторичной переплавке руды терялась только 1/10 массы чугуна, которая переходила в кричное железо, качество которого было намного лучше сыродупного железа, которое будет расходиться только в путь по разным мастерским. Выходила проблема с углем. Благодаря данным разведки у меня были данные о нахождении открытого железнорудного бассейна за пограничной рекой, но вот открытых угольных бассейнов на острове просто не было. Быть может, что где-то удастся отыскать месторождение угля, но это достаточно времязатратный процесс, а значит в сжатые сроки организовать подвоз такого вида топлива не получится, несмотря на все его высокие качества. Потому придется налаживать громадное производство древесного угля, причем производство это далеко не быстрое. Жгли уголь фактически всю зиму в зависимости от количества заранее заготовленных дров. Получается, что сильно заранее необходимо заказывать определенное количество угля, потому что резко поднять производство угля по необходимости было просто невозможно. Конечно, жечь уголь можно и летом, но тогда шанс воспламенения леса повышается в разы, и далеко не каждая бригада пойдет на такой большой риск. Это в просвещенном 36 веке пожарная охрана была настолько отлично развита, что любые возможности начала пожара моментально пресекались. Придется тогда пускать большое количество собственного леса на производство древесного угля. Как бы мне этого не хотелось, но придется воспользоваться таким образом, попутно отправляя отряды на поиск угольных бассейнов, чтобы начать значительно улучшать процесс производства металла. Отдельно стояла идея производства компасов. Вещица настолько важная и удобная, что при ее помощи можно значительно ускорить и улучшить процесс путешествий и перемещений. Во время разведки уже было проверено магнитное поле планеты, которое было в полном порядке. Конечно, производство такое было далеко не из простых, и на промышленные рельсы поставить такую вещь будет крайне проблематично, но вполне возможно осилить создание хотя бы в штучных экземплярах, чтобы держать весь рынок этого товара в собственной монополии. Ну и печатный пресс. Вещь достаточно простая в производстве, но человечество для такой придумки доходило очень долго. Разведка перед высадкой не показала наличие печатного производства на планете в том регионе, куда мне пришлось высаживаться. Занять такой благодатный рынок было просто обязательно. Конечно, вставал вопрос логистики, ведь производство бумаги все больше было распространено на континенте, а значит дороговизна доставки сюда бумаги будет несоизмеримо больше, чем если налаживать книгопечатное дело на большой земле, но другого варианта у меня сейчас не было. Все-таки тот же станок господина Гутенберга вполне себе мог выдавать 250 односторонне напечатанных страниц за сутки производства, а станков таких можно было поставить не один и не два, а целый десяток. Конечно, над простыми рабочими должны быть грамотные управители, но даже так подобное производство обещало принести весьма приличную прибыль. В общем, Планов было действительно много, но сейчас проблема вновь упиралась в деньги, которые придется где-то отыскать. Глава 13. Господин, вам пришло письмо. Петрос появился неожиданно, когда я сидел в собственном кабинете, выявляя неточности в чертежах, которые начертил накануне ночью. Пусть я был и уверен в собственном мозге и крепкой руке, но даже так лучше лишний раз перепроверить, чем затем на постоянной основе переделывать изделие из-за кривого чертежа. Если там что-то важное, то лучше зачти мне сам. Я немного занят и отвлекаться не хочу. Вас приглашает торговец Герхард Ридберт на женитьбу своей средней дочери. Пишет, что будет масштабное празднество с турниром и в этот раз участников там будет больше сотни. Сами празднества будут проходить больше недели, но просит прибыть вас хотя бы на время проведения турнира, чтобы показать ваше боевое мастерство. Что это вообще за торговец? Впервые о нем слышу. Это очень крупный купец, господин. У него большая торговая флотилия и он дела ведет с континентальными государствами. С ним у прошлого барона были хорошие отношения и купец иногда даже займы ему давал под щадящий процент. Наверняка через него можно будет поставлять соль на континент, особенно если вам удастся наладить с Герхартом хорошие отношения. Не примите за дерзость, но я бы посоветовал вам приехать на турнир и показать себя там в лучшем свете. Петрос был прав и предложение поучаствовать в турнире было интересным. Ситуация с турнирной традицией в королевстве была такова, что бьющиеся рыцари должны были выкупать себя после поражения у победившего участника. Потому некоторые не особенно богатые, но лихие воины вполне себе могли заработать очень немаленькие деньги за победы. К тому же, никто не отменял ставки, на которых местные букмекеры поднимали серебро килограммами, поскольку особенно много азартных игр в отдаленных регионах не было. Если в столице существовали как легальные, так и теневые и горные дома, то вот на самой периферии отыскать нечто подобное было сродни чуду. 300 участников говоришь, неужто торговец этот настолько богатый? Да, милорд, пусть он и не в нашем графстве обитаете, но каждый третий феодал ему денег должен. Поговаривают, даже что у него сам герцог Бергерский заем брал во время войны со своими мятежными лордами. Если уж этот торговец может кредитовать целых герцогов, то денег у него определенно куры не клюют. В таком случае вправду можно попробовать наладить с ним отношения, чтобы отправлять соль на континент. Естественно, куда выгоднее было бы продавать ее самому, но у Герхарда уже налажены торговые связи на континенте, а потому продать мой товар он сможет намного быстрее и по выгодной цене. Пусть у меня и здесь есть некоторые потребители в лице того же Тортуи, но отправлять большие партии на континент можно все же через торговца. Сколько дней пути до дома этого купца? 2,5 дня пути, если просто на конях двигаться. Ответил мне управляющий, если обоз брать будете, то за 3 дня скорее всего не доберетесь, но если просто на конях, то как раз к началу успеете. Обоз мне не понадобится. Посылай за демоном и остальными конниками. Малым отрядом туда пойдем. Незачем рассиживаться. Не прикажите казну собирать, вы же проиграть можете и выкупать вас тогда придется, а иначе ждать там придется долго. Это лишнее. Проигрывать я не собираюсь. Уже через пару часов мы уже были готовы к выходу. Можно было начать свое короткое путешествие исключительно с демоном, но сейчас важно было предстать перед торговцем в наилучшем свете. Пусть Герхард и был человек не голубых кровей, но обладал большим влиянием и не хотелось бы мне стать для него нищим бароном, который только и годится, что для кредитования. Потому лучше было показать, что бойцы у меня имеются и одетые не в обмотки, а вполне себе добротные доспехи с не самыми плохими конями. По возможности стоило бы сменить скакунов, но пока у меня еще не было возможности получить таковых ввиду того, что вскоре мне придется уплатить немалые деньги за поставку скота от церкви, которую мне помог организовать капеллан, попросивший за меня у епископа. Удивительно, но добраться до места проведения турнира удалось без приключений, особенно учитывая тот факт, что пришлось перебраться между границ куда более серьезных феодалов. Сейчас мы прибыли в Берское герцогство, где купец приобрел в качестве оплаты части долга некоторый кусок земли в частное пользование. Феодалом по такой причине он не становился, но территориально обладал весьма приличной территорией, которые пользовались герцогом скорее для отдыха, чем для хозяйственной деятельности. Стоило отдать должное, купец на турнир не скупился. Лагерь был действительно обширным и расположен на открытом поле под лучами теплого весеннего солнца. Десятки большим разноцветных шатров – расставленных абсолютно в хаотичном порядке, что в глазах образовывалась рябь. Особенно сильно выделялся громадный шатер, обладающий рисунком в пурпурно-красный ромб. Мало того, что цвет был крайне дорогим и редким, так еще внутри самого шатра могло поместиться с пару десятков человек без особенных проблем с большим комфортом. Между десятков шатров бегали сотни, если не тысячи слуг, работали кузнецы, конюхи, ткачи, музыканты. От лагеря было столько шума, что услышать его можно было за пару километров, сразу понимая, что празднество будет действительно масштабным. Даже с расстояния пары сотен метров можно было почувствовать запах громадного количества блюд, которые приготовили для всего того бесконечного списка гостей, прибывших сюда сразиться и посмотреть на выступления бойцов. Когда мы въехали на территорию лагеря, то нас сразу же перехватил пеший боец. Как-то на нем не было, отчего можно было понятно, что воин этот принадлежит к личной дружине торговца. Он остановил нас, поднимая вверх руку в латной перчатке. В ответ на его жест я приказал своим воинам остановиться и внимательно посмотрел на купеческого солдата. «Могу я узнать ваше имя, господин?» – учтиво спросил меня солдат. «Блесгос. Прибыл сюда по личному приглашению Герхарда Ридберда сразиться на его турнире». Солдат моментально отошел, пропустив мой отряд глубже в лагерь, где нам наконец-то удалось добраться до ристалища. Рыцари уже готовились вступить в первый поединок, а их оруженосцы вторично проверяли коней и снаряжение. Если допустить хоть малейшую ошибку, показать свою халатность, то ничего хорошего ожидать не стоит. Мало того, что за такую оплошность их вполне себе мог законно поколотить прислуживающие Герольду люди, но если феодал умрет, то их точно повесит. Слишком большой была цена всего лишь одной ошибки, и умирать никто не хотел. Как-то раз мне удалось увидеть подборку файлов с древними фильмами, возраст которых был примерно больше 1500 лет. Почему-то режиссеры и сценаристы прошлого считали, что турниры должны заканчиваться смертью одного из участвующих в бою. Конечно, так или иначе смерть могла настигнуть сражающегося, но это было скорее эксцессом, чем скучным постоянством. Мало ведь того, что сам рыцарь был очень дорогой боевой единицей, обучение которого занимало порой не одно десятилетие, так еще рыцарь, как правило, был хозяйствующим субъектом, властвующим над собственным феодом, являясь своего рода боевым чиновником времен феодализма. Каждое убийство вызывало появление очередной административной дыры в управлении государством, что очень сильно тормозило и без того громоздкую систему всего королевства. Потому-то турниры были больше относительно безопасным развлечением, чем кровавой мясорубкой на потехе высших господ. Пока мои люди ставили шатер на окраине лагеря, то я рассматривал знамена прибывших сюда аристократов. Похоже, что купец Ридберт был человеком удивительной власти, поскольку на острове оказались люди не только с острова, но отдельные рыцари прибыли с континента. Среди этих знамен особенно выделялось знамя рода Гренаш, выглядящий как пузатая бутылка вина с оплетающими ее черными лозами на белом фоне. Я знал, что род его происходил из Винного берега. Эта страна была странного рода конфедерацией независимых друг от друга городов, связанных между собой только клятвами, древность которых не поддавалась исчислению. Тот край не так уж и часто вступал в военные конфликты, но их рыцари славились прекрасным снаряжением, оплачивая свои расходы громадными виноградниками, которые поставляли на рынок прекраснейшие из вин всего мира. Гренаш выступал одним из первых, и его доспехам можно было позавидовать. Он был одним из тех аристократов, кто мог себе позволить именно турнирный доспех, который превращал самого лорда непробиваемую стальную крепость, пробить которую было просто невозможно. Его толстая кираса с красивой чеканкой в виде виноградных лоз и тяжелым шлемом по типу жабья голова, которая минимизировала шанс попадания щепок от разбитых копий. Такой тяжелый доспех сам по себе удерживал всадника на спине скакуна, дабы тот не рухнул из седла. Противника винника я не знал, но, судя по поддержке оного толпой, среди местных жителей он пользовался популярностью. От этого было еще интереснее, ведь всегда поединок двух прославленных воинов выглядел как прекрасное выступление. Конная сшибка была удивительна. Два тяжеловесных боевых коня, отягощенные всадниками в тяжелых доспехах, бежали друг на друга, поднимая на ристалище пыль. Стальные наконечники копий блестели на солнечных лучах, а прекрасные попоны коней серебрились, делая схватку еще более прекрасной. Наконец кони сблизились и случился удар. Оба копья воинов взорвались тысячами осколков, но уроженец Винного берега остался в седле, словно и не шелохнувшись, чего нельзя было сказать о его противнике. Второй всадник вылетел из седла, рухнув всей тяжестью доспеха на ристалище, больше не шевеля телом. К нему сразу же подбежали несколько слуг из помощников Герольда, принявшись проверять состояние выпавшего из седла воина. Сам же Винник, вернувшись в свой угол ристалища, слез с седла и, откинув в сторону пристегнутый ремнями шлем, жадно присосался к кубку с виной, щедро поливая этой драгоценной рубиновой жидкостью свой прекрасный доспех. Оказалось, что победа рыцаря из Винного берега победил чисто. Его противник остался жив, пусть и потерял сознание. Ничего страшного в этом не было, но я моментально подсчитал, насколько могла разрастись казна Винника, учитывая тот выкуп, который заплатит за своего поверженного господина слуги. До начала моего сражения прошло не меньше 3 часов, я не решился выступать на коне, ведь даже несмотря на часы тренировок, гораздо увереннее чувствовал себя на своих двоих. Впрочем, недостатков в противниках я не испытывал, ведь многие из поверженных дворян моментально выкупали себя, чтобы с удвоенной силой пуститься в новое сражение. Впрочем, первый мой противник не показался достойным долгого сражения со мной. Понадобилось не так много времени, чтобы опустить его на землю, обрушив на его голову крестовину меча. Мой враг попытался было применять все выученные навыки и приемы фехтования, но всего один незамысловатый удар разрешил весь бой. Едва только крестовина меча коснулась его шлема, как рыцарь просто сложился на месте, где стоял, перестав оказывать сопротивление. В подобном ключе прошли еще 2 схватки. Особенных сложностей никто из врагов не вызывал, ведь только один из них обладал реальным опытом в сражении, тогда как второй был молодым рыцарем, ничего не знающим об убийствах. Удивил меня 4-й соперник. В отличие от остальных, он не обладал гербом знатного человека. Похоже, что он был наемным солдатом, решившим подзаработать на своем умении владеть мечом. Сражался он яростно, совсем не обращая внимания на мой титул. Казалось, что всю свою жизнь он готовился к этому поединку и сейчас наносил один удар за другим, совершая крайне быстрые замахи. Несколько раз мне пришлось отступить, чтобы лишний раз не подставляться под удары. Силы у меня уходили не так быстро, как на это рассчитывал мой соперник, ведь он уже начал выдыхаться, становясь значительно медленнее. Я мог ринуться в атаку сейчас, чтобы намного быстрее закончить саму схватку, но меня сильно заинтересовал мой соперник. Судя по его быстрым и выверенным атакам, он был молодым, но успевшим набраться опыта воином. Даже спустя несколько минут крайне быстрой схватки, он оставался в силах продолжать бой в очень добром темпе, и если бы у меня отсутствовали импланты, то уже сейчас он одержал бы над мной легчайшую победу. Понимая, что уже начинаю терять лицо перед наблюдающими за схваткой людьми, я решил быстрым и красивым выпадом закончить ее. Мне удалось экстремально быстро сократить дистанцию до минимума и поймать в захват левую руку рыцаря, после чего с силой ткнуть в лицо рукоятью меча. Удар выдался очень удачным, так что воин рухнул на землю, тем самым проиграв бой. К концу дня я больше не решился выступать. Если против меня попался бы еще один такой шустрый боец, то шанс проиграть возрастал в 10 раз, а мне очень не хотелось попадать в плен. Лучше показать не так много боев, но сделать их яркими, чем провести гораздо больше схваток, но по итогу проиграть. Если уж сюда меня пригласили за боевое мастерство, то лучше подтвердить его перед лицом купца. К концу дня прибыли слуги аристократов, которые принялись выкупать своих господ. Суммы в мой кошелек пришли достаточно немаленькие, чему нельзя было не радоваться. Можно было сказать, что мне просто повезло, но оплату многочисленного закупленного скота я заработал даже с излишками, особенно учитывая тот факт, что мне предстоит еще 2 дня активных боев, которые гипотетически могут принести мне еще больше серебра, а может быть, что и золота. Последним из заинтересовавших меня людей остался воин без знамени и когты. Он ожидал меня в шатре, спокойно попивая весьма неплохое вино, которое дополнительно мне подарил один из аристократов в знак признания моего военного ремесла. Впрочем, я не был настолько большим любителем спиртного, а потому был готов позволить своему гостю испить дорогой напиток. «Спасибо за теплый прием, господин. Ваше вино ничуть не хуже, чем у меня на родине». Сразу поблагодарил меня пленник, едва завидев мое появление в шатре. «Многие другие дворяне не столь добры, как вы. Разве вы сам не аристократ? Слишком хороший доспех для столь молодого воина, и биться вы умеете, так что не очень сильно вы похожи на простолюдина. Не, милорд, я именно что простолюдин, но с природным талантом. Просто в свое время мне удалось попасть на службу к одному умелому кондотьеру, который научил меня сражаться. Правда, на вольных хлебах оказалось не столь хорошо, как я раньше думал. Хотел заработать на турнире? Да, ваша милость, но встретился с вами. Если быть с вами честными, то я не ожидал встретить здесь достойного противника. Мне нечем вам заплатить, но мой доспех высокого качества, так что прошу вас принять от меня такую выплату. А что ты мне скажешь на предложение поступить на службу? Мой фиат находится на приграничье, так что надобность в умелых воинах велика. Не обещаю тебе беззаботной жизни, но тепло, кров и щедрая плата за службу обеспечена. Воин раздумывал долго. Он определенно уже успел свыкнуться с мыслью о том, что скоро лишится доспеха, а значит ничего хорошего его в дальнейшем не могло ожидать. Сейчас же его ситуация развернулась на 180 градусов. С ответом я не торопил, дожидаясь, пока простолюдин примет взвешенное решение. Мне не хотелось, чтобы затем он передумал о принятом решении, а потому стоило подождать несколько лишних секунд. «Я согласен, господин. Вы оказали мне большую честь, приняв такого простого человека на службу. Обещаю вам верно служить». Солдат неожиданно упал на одно колено, преклонив голову. Это вызвало на моих губах улыбку, ведь мне удалось добыть для себя еще одного умелого воина, который в будущем может сыграть большую роль в вопросе получения мною значительной власти в регионе. Назвался бы для начала: «Я Дерек, мой господин». «Ну что же, Дерек, служи мне честно, и ты будешь в первом своем роду, кто сможет честно назвать себя рыцарем». Глава 14. «Мой хозяин просить прибыть вас в его шатер, ваша милость. У него есть выгодное предложение». Слуга купца появился во время второго дня проходящего турнира, когда сразу несколько аристократов, словно заговоренные, мутузили друг друга на квадратной арене, разделившись на несколько отдельных друг от друга двоек. Звон здесь стоял такой, что нельзя было услышать собственных мыслей, если не напрягать при этом разума. Я с интересом наблюдал за тем, как сражаются жители островов, которым явно не хватало практики. Сам я был не настолько великолепным мечником, чтобы сражаться без упрека, но даже моему взгляду было видно, что многочисленным молодым бойцам недоставало сражения. Битвы среди феодалов были не настолько частым явлением, чтобы им было где набираться опыта, а полноценный воин остров еще никогда не видел за всю свою жизнь. Пожалуй, что только отправившиеся на континент воины могли показать опыт, полученный ими в многочисленных схватках в виде наемников, тогда как из островных в постоянном боевом тонусе держались только приграничные феодалы, ввиду своего прямого долга по охране границы с аборигенами. «Ридберт хочет меня видеть?» «Да, господин, я прибуду сейчас же». Оставив сражающихся рыцарей продолжать рубить друг друга, я двинулся к купцу. Сложно было представить, для чего я мог ему понадобиться, ведь среди всех участвующих рыцарей мой род не отличался знатностью и авторитетом. Если бы он хотел помощи в торговых делах, то попросил бы оказания содействия со стороны куда более сильного феодала. Хотя, быть может, что ситуация как раз противоположная. Вполне возможно, что ему требуется помощь кого-то малоизвестного, но, с другой стороны, такому богатому человеку было куда проще и безопаснее обратиться за услугами наемных бойцов, если дело заключается в военной составляющей. Впрочем, какой смысл в гадании, если ответ обнаружится в скором времени? К шатру пропустили меня без каких-либо пререканий. Стража купца обладала отличной выучкой, которой могли позавидовать даже самые умелые бойцы королевской гвардии, которую составляли самые умелые воины, набираемые не с острова, а с континента. 300 отборных мужей, содержание которых ложилось на плечи государственной казны, а потому им только и оставалось, что проводить жизнь в постоянных тренировках, чтобы в случае большой необходимости сразить каждого, кто решится на противостояние с монархом Маримахта. Так вот, можно было только позавидовать страже Ридберда. Пусть их и была всего лишь дюжина, но все как на подбор были настолько высокими, что их без проблем взяли бы в войско гренадеров. Доспеха были отличными. Облегченные пехотные латы, закрывающие каждый сегмент тела стальными пластинами достаточно плотно, чтобы не мешать в бою, но и не пропустить удары кинжалом в сочленение. Даже их бациниты с собачьими мордами были настолько изящны, что купец не поскупился на дорогущие страусиные перья, цена которых за связку была равна золотой монете, а на шлеме каждого из бойцов было закреплено целых 5 штук. В руках у стражников были боевые молоты на усиленных стальными полосами древках. Сие оружие было не настолько изящным, каким были полуторные мечи, висевшие на поясах каждого уважающего себя рыцаря, но эффективными против латников, сотни которых сейчас расхаживали по турнирному лагерю. Сначала они перекрывали вход в шатер своим оружием, но при моем появлении вход сразу очистили. Внутри шатра сидел всего лишь один человек, занятый сейчас приставлением целых стопок золотых монет, на которые, наверное, можно было купить все мое баронство, и даже сдача останется. Точно подсчитать всю сумму у меня не получалось, но даже так было понятно, что сумма была никак не меньше 500 золотых. Если мне не изменяла память, то такой доход граф получал с налогов за целый год, а торговец легко сейчас перемещал столь огромные суммы, которые не снились мне и по сей день. Причем, рядом с походным столом Ридберда стояло несколько небольших сундучков, и отчего-то мне казалось, что внутри они были далеко не пустыми. Сам торговец был человеком, состоятельность которого отразилась и на его фигуре. Он был далеко не худым и явно питался намного лучше многих, кто сейчас находился в лагере, но вместе с тем двигался слишком мало, чтобы согнать лишний жир с тела. Ему бы стоило кратно увеличить упражнения, но у меня были сомнения в том, что многочисленные торговые дела дозволяли ему заняться собственной фигурой. Хотя, его фигура были не настолько страшной и тяжелой, чтобы дорогая одежда не делала его в чем-то даже красивым. Его круглую голову украшал прекрасно сшитый красный берет из бархата. Какое-то время купец еще двигал своими толстыми пальцами, выписывая в толстой тетради буквы и цифры красивым почерком, но ожидание было не столь долгим, чтобы принять этот жест за неуважение. «Прошу прощения, барон, с этой свадьбой появилось очень много дел, так что приходится тратить время на это, ведь деньги любят счет. Могу вас понять, Ридберт, вот только мне интересно, зачем вы захотели провести со мной личную беседу. Полагаю, что на вашей свадьбе есть значительно больше куда более интересных гостей, которым можно было бы уделить свое время. К тому же, выходит замуж ваша средняя дочь, так что и ей внимание тоже необходимо. Барон, вы человек слишком стремительный. Нельзя же прямо так переходить к делу, не испив предварительно вина». Купец достал из-под стола 2 стеклянных бокала и бутылку вина, содержимое которой аккуратно разлил. «Я очень люблю разговаривать с людьми, которые меня удивляют, а вы, барон Госс, очень сильно меня поразили. Вы словно умрете в ближайшие дни, а потому стараетесь эффективно провести каждую минуту своей жизни. Причем, готовы пойти на риск. Мне тут удалось переговорить с бароном Тортуе, так он утверждает, что вы причастны к смерти семейства Фихаид. Никаких доказательств к своим словам он не привел, но человек он честный и словам своим верный до последнего, так что стоит мне прислушаться к его словам. Вы позвали меня, чтобы сказать свое обвинение, если это так, то я лучше продолжу биться на ристалище. Это даст мне гораздо больше приятных ощущений, тем более, что мне сопутствует удача и деньги сами идут ко мне в руки. Именно о деньгах я хотел с вами поговорить, барон. Люди шепчутся о том, что вы собираетесь значительно улучшить свое баронство, а для этого вам точно нужны средства, и средства не самые маленькие. Как заработать деньги, я знаю, Ридберт. Безусловно, такой деятельный человек, как вы, просто не может не знать о способах заработка, но я могу предложить вам за помощь доступ к моим связям. Деньги ничего не стоят, если их некуда тратить. Без хороших связей вам просто не удастся купить все вам необходимое, а если нужно будет доставлять что-то с континента, то без торгового флота точно не обойтись. Давайте ближе к сути. Мне нужна помощь человека, который обладает достаточным умением, чтобы заставить безвременно почить одного из здешних аристократов. Он, скажем так, немного мешает моим делам, что очень сильно мне не нравится. Хотелось бы увидеть чуть более изговорчивого человека на его месте. Можно сказать, что его старший сын куда более мягкий человек, и вести с ним дела значительно проще. Вот только мой неожиданный противник слишком крепким здоровьем обладает, чтобы умереть собственной смертью. Закажите убийц. Я мог бы посчитать ваши слова за оскорбление, но понимая, что вы бы не хотели меня обидеть, останусь на вашем турнире. Наемные убийцы будут слишком подозрительны. Я просто прошу вас выйти против него в конной сшибке, а со всем остальным я разберусь самолично. У вас не будет никаких проблем, барон. Как-то странно, что ваш противник оказался на организованном вами же турнире. Он не мог поступить иначе, ведь в другом случае его посчитали бы за труса и приняли такое решение за акт неуважения. Потому на турнире он решился выступить и выступает очень эффектно, разя одного своего соперника за другим. В общем-то, если вы будете согласны помочь мне в этом деле, то получите для себя союзника. Своих слов я на ветер не бросаю, и доброе имя в торговле значит очень много. Я призадумался. Мне не особенно нравилась идея о том, что меня вновь пытаются в качестве орудия для убийства. Впрочем, купец был действительно сильным человеком на доброй половине острова, и он может стать крайне полезным союзником, но вопрос заключается в том, за кого меня считает Ридберт. Если он будет считать меня за человека, который только и способен делать, так это выполнять его задание, то ничего хорошего от такого сотрудничества не выйдет, но если он признает меня за равного, то получится очень неплохой союз, из которого оба смогут извлечь большую выгоду. Купец умел указывать на важные точки. Не знаю, кто был его информатором, но фактически Герхард был прав. Если золото рано или поздно мне получится добыть при помощи торговли солью, то вот наладить все необходимые связи будет слишком сложно. Скорее всего, мне не удастся отыскать всех необходимых специалистов прямо на острове, а потому придется обращаться и на континент, где связи Ридберда будут неизмеримо полезными. Остров по сравнению с материком был весьма слаборазвитым как по численности населения, так и по экономике. Все же именно на Губиаре были расположены все немногочисленные университеты и академии, которые выпускали из своих стен квалифицированных ученых мужей, да и самые большие производственные центры с самыми умудренными жизнью мастерами не вылезали из берегов континента. Так что, от такого сотрудничества было намного больше приятностей, чем минусов.